Москва. Серьезный кабинет в неприметном здании. Каковы ваши выводы о новом подразделении? Сидевший за столом генерал-лейтенант захлопнул лежавшую перед ним папку. Доклад – это хорошо, но я хотел бы услышать от вас то, что в него не вошло. Вы их видели сами, общались. Докладчик, тот самый генерал-майор, что когда-то беседовал со старшим лейтенантом Лариным, коротко кивнул. «Совершенно верно. Я имел такую возможность. Кстати, их нынешнего командира я особо отметил еще на предварительном собеседовании 1,5 года назад. Он уже тогда показался мне многообещающим офицером. Рад, что не ошибся». Хозяин кабинета кивнул. «Итак, в двух словах. Хорны – это, если хотите, возможный образец солдата будущего, какими их многие представляют на Западе. Нерассуждающий, фанатично преданный своему командиру, ежесекундно готовый на смерть, хорошо обученный боец. С точки зрения многих зарубежных военных теоретиков – идеальный солдат. Но в этом и их беда. Собственной инициативы они не имеют, и раз и навсегда приучены ее не проявлять. Они исполнители команд. Хорошие, умелые, но не более того. Если это кому-то по душе на Западе, их проблемы. Мы по такому пути идти не можем». Генерал-лейтенант кивнул. «Я прочел докладную записку полковника Горбатова. Он высказывает приблизительно такие же соображения. Здесь мы с ним полностью согласны. И с этой точки зрения мастерский ход капитана Ларина оказался как нельзя кстати». «Вы имеете в виду авиадесантную подготовку хорнов?» «Нет. Это, разумеется, сыграло важную роль, но я сейчас говорю о другом. Капитан показал им совсем другую жизнь, нежели ту, к которой они там у себя привыкли. И именно это явилось решающим фактором». Хозяин кабинета наклонил голову на бок. «Поясните, пожалуйста». «Жизнь рядового матроса там расписана как по нотам. В ней нет места ничему новому. Все происходит по раз и навсегда отработанному сценарию. Заранее понятно, что он может заслужить примерным поведением и что может потерять в случае проступка. От него самого зависит не так-то уж и многое. А здесь они увидели нечто, коренным образом перевернувшее все их понятия о мироустройстве». «Вы хотите сказать, что общение с местными девушками сыграла, возможно, куда большую роль, чем все занятия военной подготовкой?» — особо подчеркнул свои слова докладчик. «Хм, интересно. И что, уже есть какие-то последствия этого общения?» «Намечаются. А что говорят ученые?» Генерал-майор хмыкнул. «Можно я не стану приводить здесь все эти высокомудрые соображения? Их и за уши теперь от хорнов не оттащить. В гарнизоне так сразу несколько человек таких спецов прописались постоянно». «Ну, хорошо. А как с военной точки зрения, готовы они к выполнению задания?» «Я бы, откровенно говоря, погонял бы их еще 1,5 года как минимум. Увы, этого времени у нас нет. Тогда будут учиться в бою. Обычный склад промышленного оборудования в пригороде одного крупного европейского города представлял собой несколько стандартных ангаров, в которых размещалась всевозможная техника. Станки, энергоагрегаты и различные силовые приводы. Фирма существовала уже 30 лет и снискала в глазах местного населения заслуженное уважение. Многие из них здесь же и работали. Хозяин фирмы не являлся богачом-скороспелкой, его предки издавна занимались скупкой, хранением и продажей различных товаров, привозимых по морю. Находились, правда, злые языки, намекавшие на то, что далеко не все эти товары поступали законным путем. Но когда это было, да и было ли вовсе, сколько воды уже утекло. Канули в вечность те самые злые языки, кто по возрасту, а кое-кто и по неизбежным на море случайностям. И никто более не подвергал сомнению честность бизнеса. Приходили, уходили корабли, разгружались, опустошая вместительные трюмы, принимали туда новый груз и скрывались за горизонтом, скрипели тали, поднимая, опуская тяжелые ящики. А что в них было? Да мало ли, Это дело полиции, если что. А вот начальник полиции был готов ежесуточно и еженочно возносить благодарственные молитвы за здравие владельцев фирмы, ибо получаемая полицейским руководством благодарность в несколько раз перекрывала и без того немаленькую зарплату. Руководство, в свою очередь, не слишком жадничало, и кое-что перепадало и всем остальным, так что никаких проблем у фирмы в городе и окрестностях не было, да и быть не могло. Именно по этой причине и охрана складов считала свою службу чистейшей синекурой и не слишком напрягалась на работе. И наступивший день тоже никаких неприятностей не обещал. Прибыли на работу сотрудники офиса, сменились охранники, заворчали моторами погрузчики. Началась будничная работа. И вскоре около ворот появились первые грузовики. Обычные грузоперевозчики такие заезжали сюда ежедневно и в немалом количестве. «Прошу». И на стол перед клерком легла пачка документов. «Надеюсь, нам не придется ждать до вечера». Судя по толщине пачки, грузить предстояло целую колонну. Но, введя в компьютер первые цифры, клерк был озадачен всплывшим на экране предупреждением все операции по указанным консументам производить только с личной санкцией председателя правления. Коротко и ясно. И крайне необычно. Таковых предупреждений за все годы работы клерк припомнить не мог. «Одну минуту», – вежливо улыбнулся он клиенту. «Я должен кое-что согласовать». Тот пожал плечами и откинулся на спинку стула. Привычно лег в ладонь мобильный телефон, пальцы легко пробежались по цифрам на экране, и в полукилометре от складов заработала аппаратура, установленная в кузове небольшого фургона. Она создавала ложную соту, которая перехватывала все звонки с ближайших телефонов. Большую часть она честно перенаправляла далее, а вот некоторые номера удостаивались особого внимания. Номер этого абонента в списке был, и звонок никуда не ушел, только моргнули индикаторы на квадратном ящике, стоявшем около оператора. «Слушаю», – прозвучал в динамике мобильного телефона голос председателя правления фирмы. Это действительно был его голос. Переговоры указанного бизнесмена писались достаточно давно. Из записных фрагментов можно было при желании составить небольшой рассказ, а уж смоделировать простенький диалог. «Добрый день, Герковец. Это Андре Морен из офиса. Слушаю вас. Директива 11Б, Герковец. Мне требуется ваше личное подтверждение». Шевельнулась компьютерная мышь, выбирая на экране нужный ответ. «Да, я в курсе. Документы вам должен передать мистер Гершоу. Попросите его предъявить свое служебное удостоверение». Несколько секунд спустя. «Да, Герковец, я держу его в руках. Оно выдано Самуэлю Гершоу. Номер в верхнем левом углу. 128-345-17. Скажите ему Шарлеруа, когда он должен туда прибыть. Он отвечает, что пункт назначения у него другой. Гамбург». «Все верно. Это тот самый человек. Вы можете отдать указания охране, чтобы отключали сигнализацию. Пусть начинают погрузку». И заработали погрузчики, извлекая из недр отдельно стоящего склада тяжелые ящики с оборудованием. Загруженный автомобиль тотчас же выруливал за ворота и исчезал вдали, а по пути с ним происходили странные метаморфозы. Менялся номер, водитель и сопровождающие документы. Исчезали или закрашивались быстро сохнущей краской одни надписи, чтобы на их месте появились новые. Их наносили по трафарету или прикрепляли на борт тонкую пленку с нужным изображением. И дальше неторопливо двигалась совсем другая машина. А похожий грузовик некоторое время следовал прежним маршрутам, но тоже не особо далеко. Проехав несколько раз мимо камер наблюдения, так, чтобы они увидели и записали его номера, он тоже преображался аналогичным образом, и машина словно растворялась в воздухе. Опытные грузчики работали слаженно и аккуратно, и вскоре ангар опустел. Вырулил за ворота последний грузовик. Но вместо этих машин на склады уже заезжали новые. Случилась, правда, небольшая заминка. На некоторое время пропала связь с центральным сервером. Бывает, небольшие шероховатости встречаются даже в хорошо налаженном бизнесе. Ничего, сверху данных можно провести и во время следующего планового сеанса. Час-другой не играет особой роли. Но это смотря в чем. Так что, когда на стол перед председателем правления легла ежедневная сводка, он сначала не придал этому особенного значения. Такие документы он читал ежедневно, но, вглядевшись в строки, он побледнел и схватился за мобильный телефон. «Гастон!» «Да, шеф», – прозвучал в трубке голос начальника службы безопасности фирмы. «Гастон, я вижу, что со склада вывезено оборудование, проходящее по особому учету. Это ошибка, надеюсь?» «Не извольте беспокоиться, шеф, я сейчас же все проверю». Герковец швырнул телефон на стол и, вскочив с кресла, сделал несколько кругов по роскошному кабинету. «Ну, если это ошибся кто-то из компьютерных гениев, кому-то скоро здорово не поздоровится». Контракт предусматривал увольнение по отрицательным мотивам. Мяукнул телефон. «Да, шеф, все в порядке, оборудование вывезли еще до обеда. Согласно директиве, сотрудник офиса запросил ваше личное подтверждение, я прослушал аудиозапись». «Что?» «Шеф, но я ведь узнал ваш голос, вы задали вопросы, прибывший вам ответил, и вы подтвердили его полномочия». «Гастон! Мне никто сегодня не звонил, но аудиозапись. Где машины? Немедленно свяжитесь с полицией. Поднимите на ноги всех, срочно!» Из рубрики «Происшествия». Вчера вечером в своем офисе застрелился председатель правления фирмы «Нортвуд» Бейн Ковиц. Полиция проводит расследование. Из служебного сообщения. Совершенно секретно. Таким образом, в результате проведенной спецоперации в нашем распоряжении сейчас имеется достаточно аппаратуры, чтобы собрать 3 полнофункциональных комплекса привязки и передачи материальных объектов. В результате наших действий на ряде предприятий промышленности противостоящая сторона временно лишилась возможности по созданию аналогичной аппаратуры на существующей элементной базе. Поиски замещающих технологий займут достаточно продолжительное, по оценкам специалистов, до года время, в течение которого переход кораблей противника в акваторию Мирового океана будет существенно ограничен. На судостроительных верфях ударными темпами производится монтаж и наладка комплексов привязки и передачи на заранее подготовленных для этого судах. При существующих темпах производства можно предположить, что один из таких кораблей-передатчиков может быть готов в ближайшие 3 месяца, 2 последующих – в течение года. Воронежский радиотехнический институт в своем отчете сообщил, что может приступить к изготовлению отечественного аналога приема передающей аппаратуры в начале будущего года, когда будет закончен подбор и тестирование соответствующих аналогов элементной базы, отдельных узлов и деталей оборудования. Где-то в Европе. И что мы теперь можем сказать нашим контрагентам? Благообразный седой джентльмен явно пребывал не в самом хорошем расположении духа. Ну, того, что произошло на складах Нортвуд, никто ведь не мог предвидеть. Вся работа шла в штатном режиме, охрана была организована должным образом, и даже с представителями... криминального сообщества имелось полное взаимопонимание. Во всяком случае... Они выразили полное недоумение данным прискорбным происшествием, заверили своей непричастности к этому и пообещали максимальное содействие в устранении его последствий. Нам-то что с их соболезнований? Удалось ли установить хоть что-нибудь? Мы разыскали 3 водителей, их опознали по записям с камер видеонаблюдения. Опознать-то, в принципе, удалось 8 человек, но еще 5 найти пока не удалось, развел руками гость, худощавый черноволосый господин. И что они говорят? Говорят, обычный рейс. Их наняли по стандартной процедуре. Погрузка контейнеров на территории склада Нортвуд, транспортировка в указанную точку и выгрузка на площадке хранения. Все. Никаких видеозаписей на указанных площадках не сохранилось. Отследить контейнеры по маркировке и радиочастотным меткам не представилось возможным. Там кто-то очень тщательно поработал. Знать бы кто. Кому мы должны переадресовать претензии? Явно не криминальные структуры. Слишком высок уровень подготовки и проведения операции. В таких масштабах, покачал головой черноволосый, нет, им такое дело не по зубам. Организовать перехват звонка, выдать ложное голосовое подтверждение с высоким уровнем достоверности. Эксперты в один голос утверждают, что на аудиозаписи звучит голос Коевица. Нет, это кто угодно, но не обычные бандиты. Да и птицам более высокого полета такая операция не по силам. Провернуть одновременное исчезновение почти 5 десятков тяжелых грузовиков – это высший класс. Военно-морская база Ее Величества – Портсмут. С самого утра погода оставляла желать лучшего. Низко нависшие тучи не дали возможности упасть на землю хотя бы легкому лучику солнца, и даже порывистый ветер, срывавший верхушки волн, не мог разогнать облачность. Впрочем, на повседневную работу флота это никак не повлияло, еще и не такое видели. Сразу же после подъема флага на многочисленных военных кораблях закипела плановая работа, а два эскадренных миноносца, Дарлинг и Эдинбург, начали выбирать якоря, готовясь к выходу в море. С недавних пор Адмиралтейство озаботилось постоянным патрулированием не только акватории военно-морских баз, но еще и большей части побережья. И хотя это выходило в копеечку, но общественное спокойствие того стоило. Да, все гремевшие в море сражения последних лет никак пока не затронули Великобританию. На орехи доставалось всем прочим, а вот берега стран британского содружества атакам врагов не подвергались. В первую очередь за это стоило благодарить мудрых джентльменов из правительственных и околоправительственных структур, которые своими, подчас совсем незаметными со стороны, трудами отвели подобную угрозу от родных берегов. Но и флот небезосновательно претендовал на кусочек славы, и это нельзя было игнорировать. Не станешь же раскрывать перед праздной публикой все секреты внешней политики. Вот и проносились серыми тенями в прибрежных водах боевые корабли. Бог с ними, с деньгами. Флот все равно необходимо поддерживать в боеспособном состоянии, ибо недалек тот час... Впрочем, на эту тему пока еще рано распространяться. Плановая учеба, джентльмены, и ничего сверх этого. А с моря уже подходили эскадренный миноносец «Ланкастер» и патрульный корабль «Клайд». Они свою вахту завершили. Именно их и должны были сменить готовящиеся к выходу корабли. «Сэр», – пришел доклад с поста радиометристов, – «Ланкастер» и спрашивает разрешение на заход в порт. «Вход разрешаю», – откликнулся оперативный дежурный по базе. «Ланкастер» подтвердил получение разрешения, приступил к маневрированию. «Джереми», – перебил старшего смены радиометристов, сидевший рядом коллега. «Это еще что за хрень?» Отметка на экране радиолокатора, только что указывавшая на подходящий военный корабль, внезапно мигнула и раздвоилась. «Это не мог быть Клайд». Тот шел в миле от эсминца, и его отметка так и осталась на месте. «Запроси пост внешнего наблюдения. Что они там видят?» И старший смены постучал пальцем по экрану, словно надеясь стряхнуть с него лишнее. «Большой военный корабль рядом с Ланкастером. Силуэт опознанию не поддается. Принадлежность корабля не установлена. Наблюдатели на посту визуального наблюдения свой хлеб ели явно не зря». «Сэр», – схватил телефонную трубку старший радиометрист, – «неопознанный военный корабль у входа на базу». «Хрясь!» – брызнуло осколками стекло. Стальной вихрь пронесся над землей. Незваный гость открыл орудийный огонь по берегу. И не только по нему. Снаряды с дистанции всего в пару кабельтовых ударили и по Ланкастеру. Вступивший в строй еще в прошлом веке, в 1992 году, этот красивый быстроходный корабль был капитально отремонтирован и модернизирован спустя 18 лет и вновь вышел в море уже в 2013 году. Торпеды, Скорострельная арт-установка калибра 114 мм, боевые противокорабельные ракеты, пусковые установки зенитных ракет – это был весьма зубастый противник. А хорошо обученный экипаж вполне готов к тому, чтобы продемонстрировать всю мощь имеющегося вооружения кому угодно, дабы раз и навсегда отбить любую охоту задирать военные корабли Ее Величества. Вам охота лезть на рожон, джентльмены? Что ж, мы готовы, не обижайтесь потом. И все бы ничего, но вот броня на эсминце практически отсутствовала. Впрочем, будь он даже закован в сталь от днища до клотика, это в сложившейся ситуации немного бы ему помогло. Ибо 200-миллиметровый снаряд наковальни вполне способен пробить еще и не такую броню, а уж с пистолетной дистанции и подавно. Никакой бы линкор не устоял, тем более, что его-то здесь и не было. В фрегат «Алой Розы» попало всего два тяжелых снаряда, не считая, правда, изрядного количества снарядов меньшего калибра, которые пришли из вполне себе земных и привычных «Бофорсов». Да, на борту вражеского корабля имелись уже и такие пушки. Моряки черных кораблей тоже учились, и очень быстро. А учитывая то, что тяжелый снаряд наковальни мог еще и не такому кораблю причинить неслабые повреждения, стоило ли удивляться тому, что все с самого начала пошло наперекосяк? Да, первый из снарядов легко пробил надстройку «Ланкастера» и рассыпался осколками уже в воздухе, так что они бесполезно вспенили воду неподалеку от эсминца. А вот второй из четырех дизель-генераторов «Паксман Валента» вышли из строя сразу три. Снаряд проломил борт и разорвался прямо в машинном отделении. Повреждены были осколками и многие другие приборы и устройства. Свою роль сыграли и скорострельные пушки черного корабля. Вполне себе земные и привычные, но по фрегату они били с близкой дистанции и со всем прилежанием. Так что около сотни снарядов попало в цель. Да, это были не тяжелые бронебойные болванки, но и они вполне способны нанести серьезный урон даже и военному кораблю. Фрегат королевы тотчас же зарылся носом в волну, практически сразу потеряв ход. Ударившие по палубе снаряды бофорсов, в свою очередь, вызвали там несколько пожаров и многочисленные повреждения. Имелись раненые и убитые, но их количество определить пока не представлялось возможным. К чести артиллерийского офицера, он сориентировался одним из первых, а единственная серьезная пушка тотчас же развернулась в сторону противника. «Огонь!» И все 18 снарядов в течение нескольких секунд вылетали в сторону черного корабля. Все же арт-установка могла выпустить 25 снарядов в минуту. Это очень много. А 20-килограммовый снаряд – это далеко не детский снежок. Увы. В наковальню удалось попасть только тремя. Часть снарядов бесполезно рванула в воде. Некоторые не смогли пробить защиту противника, расплескавшись в воздухе черным бесформенными пятнами. Больше выстрелить не удалось. Механизм заряжания не работал. Изготовленная из армированного пластика башня арт-установки не являлась серьезной защитой от осколков. Вот один из них что-то там и повредил. Может быть, в этом был виноват снаряд скорострелки. По башне они ведь тоже стреляли. И практически все вооружение современного боевого корабля превратилось в нагромождение всевозможного бесполезного железа и пластика. А полыхавшие пожары невозможно было потушить ввиду неработающих насосов пожарных помп. И все по той же причине – нет электричества. Да, аварийная команда напрягала все силы, и кое-где электропитание удалось восстановить, но было уже слишком поздно, а тут еще парочка 200-миллиметровых снарядов ударила ниже ватерлинии, проделав в борту громадные пробоины. Уже через несколько минут после начала боя на борту прозвучал приказ покинуть корабль, ибо шансов на то, что расстреливаемый в упор эсминец сможет в данном положении предпринять хоть что-нибудь против столь серьезного противника, практически не имелось. Быстро накренившийся на левый, вспоротый осколками борт, эсминец уже не мог использовать и торпеды, даже если бы удалось развернуть в сторону врага торпедные аппараты, их трубы уставились бы прямо в воду, не давая возможности прицелиться просто по пистолетному. Дистанция это вполне позволяла. К чести английских моряков, они попытались это сделать, но полыхавший поблизости пожар пресек эти попытки. Не повезло. Находившийся Мористе Клайд обстрелу из тяжелых орудий не подвергался. Для них имелись куда как более интересные цели в порту и на берегу. Но вот вездесущие бафорсы его своим вниманием не обделили. Исход дуэли нескольких скорострелок черного корабля и единственной 30-миллиметровки патрульного судна можно было предсказать достаточно легко. И никаких неожиданностей не последовало и здесь. Разумно оценив все шансы, капитан дал команду отвернуть в сторону берега. Еще имелась надежда укрыться за скалами или войти в Чичестерский канал. Вооружение Клайда еще годилось для борьбы с пиратами, но против сильно бронированного линейного корабля оно было практически бесполезным, а уж супротив наковальни. С аналогичным успехом можно стрелять по ней из пистолета. Эффект ожидался почти аналогичный. И Клайду относительно повезло. 12 попаданий, 9 убитых, 26 раненых, один пожар и две течи в трюме, но вот уже встали между ним и противником белые меловые скалы, и есть шанс дойти до берега, а за такой несерьезной добычей противник не свернет. Он и не свернул. 200-миллиметровые снаряды обрушились на рейд Потсмута. Артиллеристы черного корабля не стремились потопить какой-то конкретный корабль, били по всем. Сталь пробивала тонкие борта и стены портовых сооружений. Тяжелые болванки сносили портовые краны и переворачивали грузовики. Вспыхнули пожары. В порту всегда есть чему гореть, особенно если противник имеет подробное описание, где и что здесь находится. Этот нападавший таковое явно получил и во все этим пользовался. Разумеется, берег не остался безответным и безучастным. Оттуда ударило все, что только могло стрелять. Но если дальновидные американцы в свое время озаботились усилением и перевооружением береговых батарей, то практичные британцы этого не сделали. Зачем тратить средства и ресурсы, если можно решить вопрос иным путем? И до последнего момента так оно и было. Во всяком случае, так многие думали. Вот и не появились новые орудия на береговых батареях. Да и сами батареи в подавляющем большинстве случаев были давно уже упразднены, вооружение демонтировано, а укрепления засыпаны землей или перепрофилированы в туристические объекты. Вот и сотрясали воздух выстрелы самого разнообразного оружия, от пулеметов до корабельных орудий, стреляло все. В порту грузили на борт транспортного судна танки, их пушки тоже вплели свои голоса в общий хор, хоть и не сразу, но все же хорошо тренированные экипажи боевых машин постарались принять участие в обороне базы. Прошло, разумеется, некоторое время, пока они сумели разыскать боеприпасы, но как только это было сделано, огонь с их стороны начался тотчас же. Да вот только толку с этого было относительно немного. Силуэт наковальни временами словно бы размазывался, и снаряды с берега бесполезно разрывались в воздухе. А потом грозные очертания башен снова становились четкими, и по берегу били тяжелые снаряды. Вот в этот момент и можно было попробовать нанести атакующим хоть какой-то урон, но между попробовать и нанести имелась существенная разница. Дымные хвосты стартовавших ракет вынурнули откуда-то из глубины базы, земля нанесла неожиданный удар с хорошо предсказуемым эффектом, увы. Хорошо еще, что не все стартовавшие ракеты рванули в жилых и промышленных кварталах. Черный корабль стрелял с обоих бортов, снаряды рвались не только в Портсмуте, не обошли своим вниманием и противоположный берег. По суденышкам, которые стояли у причалов Райда, тоже прилетело несколько болванок, но основной огонь велся все же по военной базе. «Сэр, он развернулся, уходит в сторону моря». Под бетонным сводом защищенного командного пункта было относительно тихо. Сюда не проникал грохот разрывов наверху. Не слышались и крики погибающих. Обеззвучные картинки на мониторах видны были далеко не всем. «Обстановка!» — повернул голову в сторону связиста оперативный дежурный. «Эсминцы Ланкастер, Дункан, Кент потоплены. Последние два прямо у причальных стенок, даже швартовы не успели отдать. Искатель мин Броксбери горит. Пожар на Куин Элизабет. Там имеются обширные повреждения. Есть многочисленные разрушения и на прочих кораблях. Имеются очаги открытого огня. Клайд получил повреждения, но отошел вглубь бухты. Пожар на его борту потушен, корабль к бою готов. Информация поступает постоянно, так что возможны какие-то изменения. Берег? Тут еще нет полных данных, сэр, но потери и разрушения очень велики. Что Верховное командование? На подходе два звена ударных самолетов, они атакуют противника с воздуха. За городом разворачивается батарея 155-миллиметровых самоходных орудий. Они будут готовы к открытию огня уже через 15-20 минут. Командир Берн только печально улыбнулся. Из более короткой дистанции наковальне не удалось нанести никаких серьезных повреждений, а тут несколько миль. Хорошо, пусть они попробуют отогнать вражеский корабль в море. Настроение у благообразного джентльмена сегодня было и вовсе отвратительным. Час назад ему позвонил никто иной, как сам премьер-министр Ее Величества, и в совершенно непарламентских выражениях высказал все, что думал по поводу некоторых действий не только данного джентльмена, но и его сотоварищей. «Благодаря вашим непродуманным действиям, сэр Чарльз, наша военно-морская база в Портсмуте понесла такой урон, которого мы не испытывали со времен войны с Гитлером. Если не ошибаюсь, то именно вы лично гарантировали нам, что ни один снаряд черных кораблей никогда не упадет на территорию Британии. И где теперь ваши гарантии?» Там еще много неприятных слов было сказано, но главный итог состоял совсем в другом. «У вас осталось не так-то уж и много времени, сэр Чарльз. Учтите, в данном случае я выражаю не свою личную позицию». «И что теперь со всем этим делать? Общественность? Ха! Ну вы бы еще мнение племени Мумба-Юмба в качестве аргумента привели». «Нет». Свое недовольство в совершенно неприкрытой форме высказали реально очень серьезные люди. Премьер только что озвучил их претензии. Размышление джентльмена прервала мелодичная трель телефона. «Я занят. Сэр в приемной ожидает господин Танака». «А вот это выход. Просите!» Невзрачный японец был, как всегда, вежлив и предупредителен. Учтиво поклонившись, он занял предложенное ему кресло. «Виски? Саке? Коньяк?» «С вашего позволения, сэр Чарльз, я бы не отказался от рюмочки коньяку. Он у вас воистину бесподобен». Воздав должное ароматному напитку, гость аккуратно поставил опустевшую рюмку на столик. «Если вы не возражаете, сэр, я бы перешел к интересующему нас обоих вопросу». «Да, да», — энергично кивнул хозяин кабинета, — «могу я вас спросить, что же произошло? Мы понесли совершенно чудовищные потери». Японец вежливо выразил недоумение. «Сэр Чарльз, я несколько вас не понимаю. Мои наниматели крайне недовольны тем, что вверенное вам на хранение важное оборудование было утрачено самым безответственным образом. Смею напомнить, что под удар поставлены очень серьезные проекты. Я уже не говорю о том, что их плановое осуществление стало невозможным. Под удар поставлена вся программа». На голове джентльмена зашевелились волосы. «Вы хотите сказать, увы? Мои наниматели просили считать это предупреждением? Если бы прямо сейчас, проломив стену, в кабинет просунулся бы нос наковальни, лорд Хантер был бы меньше потрясен. Но мы сделали все, что было в наших силах. У моих нанимателей есть иное мнение по данному поводу». За спиной невзрачного адвоката незримо маячили силуэты черных кораблей. Именно их интересы он и представлял, точнее, интересы их капитанов. По их поручению адвокат объездил полмира, размещая различные заказы на всевозможное сложное оборудование. Через его руки проходили деньги, которыми оплачивалось строительство кораблей-маяков, и выбор посредника среди верхушки британского истеблишмента тоже заслуга Танаки. Все шло как по маслу. Хорошо отрегулированный механизм работал с точностью и бесшумностью швейцарских часов. Получаемое от капитанов золото конвертировалось в твердую валюту, ею оплачивались услуги многочисленных помощников и выполнение различных заказов, а семейное предприятие лорда Хантера любезно предоставило для перевалки грузов свои склады и всю инфраструктуру. Он же был и посредником в переговорах с британским правительством. Англии не впервой было вступать во временные союзы, да хоть бы и с самим чертом, но к величию страны. Джентльмены издавна славились предусмотрительностью и полным отсутствием совести. Этот товар как-то не котировался на рынке. Выгодно Британии, выгодно Богу, и только так. Да, сегодня черные корабли сильны, что ж, мы вступим с ними в союз и обезопасим свои берега без войны. А завтра, кто может знать точно, будущее не предопределено. Разумеется, никто ничего вслух не произносил, но все же все понимают, ведь так? Но, господин Танака, мы приложим все силы, у вас неделя. Японец встал и вежливо поклонился. Если за это время вы не сможете урегулировать данный вопрос, корабли придут снова. А вот я, к моему большому сожалению, больше не смогу попробовать ваш божественный напиток. Сильно сомневаюсь в том, что мне предоставится в будущем подобная возможность. Мы ведь с вами сидим в одной лодке, сэр. Телефонный звонок. Джейсон, слушаю вас, сэр Чарльз. Джейсон, вы должны... Нет. Просто обязаны предпринять какие угодно усилия по возврату груза. Войдите в союз с самим дьяволом, продайте ему чью угодно душу, но через 4 дня весь груз должен быть на месте. Но, сэр, абсолютно любой ценой. Вы меня слышите? Телефонная трубка чуть не раскалывалась от крика. «Сэр, для того, чтобы давать какие-либо обещания, моих полномочий и веса совершенно недостаточно, а занимаемое мною положение не позволяет давать серьезные обещания, я ведь ничем не могу подтвердить свои слова. Вы получите официальный документ. Подписи премьер-министра вам достаточно?» «Вполне», —